Будешь же по самой крайней мере, о чем надлежит смотреть под потерянием живота, придет до того, что ни времени не дадут на описку, а скажут так, или делать, или больше примать не будут, то чинить свободный договор. Однако ж, граничнее без описки отнюдь не делать, и сие чинить, видя последнее. В начале мая 1707 года приехал Матвеев в Лондон и дал знать в Россию, что с первого случая нашел к себе обхождение господ англичан приятное. Только из внутреннего исполнения действ больше буду ожидать впредь, нежели из внешностей. Трудности не замедлили представиться. Правление не самодержавное. Без парламента королева ничего сделать не может. А главное, две факции – Тори и Виги. Одни держат сторону королевы и ее союзников, другие – сторону наследника из дому Ганноверского и его союзников, то есть шведов. Вследствие чего английский двор представился Матвееву многоличным. Представившись королеве, Матвеев имел конференцию с государственным секретарем Гарлием, по требованию которого подал письменное предложение о союзе. Ответа на это предложение долго не было. Матвеев объяснял эту медленность тем, что английское правительство находится в большом затруднении. С одной стороны, боится затронуть могущественного короля шведского, находящегося в Германии. С другой, не хочет оскорбить и русского царя, с государством которого англичане производят такую выгодную торговлю. Матвеев ездил в Виндзор с докуками, чтобы занялись поскорее его делом. Один ответ — недосуг. Матвеев сердился. Особенно сердился он на английских купцов, торгующих с Россией, что не помогали ему ни в чем своим влиянием, как по главному делу о союзе, так и в его требованиях, чтобы Англия не признавала Лещинского королем польским и не гарантировала Альтранштетский мир. Он писал Головкину, что в России надобно поприжать английских купцов и таким образом заставить их проснуться и хлопотать за русские интересы. «Много я потерял труда, ходя за теми мужиками, английскими купцами, но они, кроме одного Стельса, не только не оказали мне никакой помощи, даже и ответа не дали. И никого из них я у себя не видал. Только раз были у меня по моем приезде своими рассказами суетными». Наконец Гарлей в приятельском разговоре сам объявил Матвееву, что русское дело отложено. По той причине, что королева при настоящих обстоятельствах не хочет ссориться ни с Россией, ни со Швецией, тем более, что Карл XII объявил решительно, что не затронет Австрии. Держать, однако, Матвеева слишком долго без ответа было нельзя. И в конце августа сама королева объявила ему, что готова вступить с царем в Великий Союз. В начале сентября приехал к нему Гарлей потолковать о содержании ответной грамоты королевиной к царю. В грамоте королева объявляла явно о своем вступлении с царским величеством в Великий Союз, и как скоро получится на это согласие Голландии, обещала немедленно объявить, на каких условиях этот союз должен быть заключен. Причем королева изъявила желание заключить особый торговый трактат для общей пользы обоих государств. Гарлей сообщил Матвееву под великую тайную, что английский посланник уже обещал шведским министрам дать денег за избавление Паткуля от смерти. Впрочем, прибавил Гарли, это дело домашнее. Публично королева в него не вмешивается, только думаю, что Паткуль спасется от смерти. Мальборо писал к Матвееву, что употребит все свое старание у штатов, чтобы побудить их согласиться на принятие России в Великий Союз. Но Матвеев мало полагался на эти обещания и написал к оставленному им в Гаге русскому агенту Фандербургу, чтобы разузнал, как будет действовать Мальборо по русскому делу, сходно ли будет его поведение с словами и обещаниями, или объявится мед на языке, а желчь в сердце. Теперь пришел черед штатам медлить. Прошел сентябрь, октябрь, нет ответа. На докуке Матвеева английские министры отвечали, что они ничего не могут сделать до возвращения Мальборо из Голландии. «Здешнее министерство, — писал Матвеев Головкину, — в тонкостях и пронырствах субтельнее самих французов. От слов гладких и бесплодных происходит одна трата времени для нас». 9 ноября приехал Мальборо в Лондон, и на другой же день вечером посетил Матвеева. Долго разговаривали они один на один. Мальборо рассказывал подробно о своих стараниях в Голландии, чтобы заставить Штаты согласиться на принятие России в Союз. Штаты склонны к этому, но надобно хлопотать, чтобы другие союзники согласились, а это дело трудное по настоящему военному времени. Впрочем, надобно иметь полную надежду, что королева исполнит все по желанию царского величества. Матвеев решился просить герцога, чтобы он, как честнейший человек, сказал прямо, без сладких обещаний, может ли царь чего-нибудь надеяться или нет. Мальборо в ответ рассыпался в обнадежениях и обещаниях всякого рода. Но одними этими обнадеживаниями, обещаниями и надобно было ограничиться. На континенте вошел в сношение с Мальборо царский агент Гюйсон. Герцог объявил ему, что готов содействовать видам царя, если ему дано будет княжество в России. Когда Головкин дал знать Петру об этом, то получил ответ. Ответствовать Гейзену на его вопрошение, что дук Мальборг желает княжества из русских. На что отписать Гейзену, что если он так и вышереченный дук к тому склонен, то обещать ему из трех, которые похочет, Киевское, Владимирское или Сибирское, и притом склонять его, чтоб он и вспомогал у королевы о добром миру с шведом, обещать ему, ежели он то учинит, то с одного княжества по все годы жизни его непременно дано будет по 50 000 ефимков. Так уж камень и рубин, какого или нет, или зело мало такого величества в Европе, так уже и орден святого Андрея прислан будет.